Глава 8. Пожиратели времени. К Феде приехал крестный. Чтобы подольше с ним пообщаться, Федя даже отменил все дела. С крестным было легко и интересно. Он всегда задавал любопытные вопросы, внимательно слушал, смотрел в глаза и никогда не отвлекался на телефон. А еще хорошо зарабатывал и всегда держал обещания. Для Феди он был авторитетом. Вечером за чаем он взахлёб рассказал о своем неудачном выступлении на конкурсе стартапов и об успехах в вождении. Крестный его похвалил и предложил свою помощь с презентацией для инвесторов на следующий год. «А как с учебой дела?» — спросил он, наливая вторую кружку чая. «Да трояк вот недавно получил. Все из-за Лены», — раздраженно ответил Федя. «Это как?» «Мы проект делали втроем, с ней и с Васей. Распределили, кто за что отвечает. Но за неделю до защиты Лена вдруг сказала, что у нее срочные театральные дела. Репетиции каждый день, гастроли. И что свою часть она сможет доделать только в последний день. Но в итоге с этих своих гастролей она приехала на день позже, и презентацию пришлось собирать прямо в день защиты, рано утром. Конечно, мы толком ничего не успели, и вот у всех трояк». «А ты что делал всю эту неделю?» Федя на секунду завис над чашкой и вопросительно посмотрел на крестного. И тот продолжил. «Ты сам сказал, что уже за неделю до защиты вы с Васей знали, что Лена может не успеть. Могли бы подстраховаться и сделать за это время ее часть проекта. От него ведь зависела и ваша оценка». «Еще чего. Будто у меня своих дел мало», — вспыхнул Федя. «Это ее часть, пусть сама и делает. И вообще, у Васи каждый день по часам расписан. И у меня тоже лишнего времени нет, вот нисколечко». «А давай проверим», — хитро улыбнулся крестный. Он достал блокнот, быстро что-то в нем расчертил и попросил Федю пройтись по прошлой неделе и вспомнить, чем он занимался. Федя недоверчиво прищурился, но очень уж ему было интересно, что опять задумал крестный. Поэтому он поставил чашку на стол и принялся вспоминать. Крестный внимательно слушал и иногда что-то записывал. Когда Федя закончил, он показал ему свою таблицу. Ее вы можете увидеть в PDF-приложении к аудиокниге. «Ну что?» — сказал крестный. «Вот твое «нет лишнего времени». Только за эту неделю ты потратил больше 20 часов на всякую ерунду. Почти сутки. И это мы учли только большие дела, которые ты сейчас вспомнил. А ведь наверняка есть еще и маленькие». «Ну и ну», — только и смог сказать Федя. Остаток вечера они посвятили разговору о пожирателях времени. От слов к делу. «Пожиратели времени» звучит как название захватывающего сериала, но на самом деле это очень важное для тайм-менеджмента понятие. Еще для него используют слово «хронофаги», что по-древнегречески означает «ем время». «Пожиратели времени» или «хронофаги» — это все те занятия, на которые человек тратит свое время, но не получает от них никакой пользы. Пусть мы не в сериале, но всем нам регулярно приходится сражаться с этой командой суперзлодеев. Давай познакомимся с ними поближе. Пожиратель времени номер один. Опоздание. Самый кровожадный хронофаг. Представь, что ты немного опоздал на урок и потратил одну минуту на то, чтобы объяснить свое опоздание. Всего-то минутку. А теперь посчитаем. В классе были 30 человек и учитель. И все они эту минуту слушали твое объяснение. Выходит, пожиратель съел где-то 31 минуту времени всех сидящих в классе. Целых полчаса. А как кровожадное опоздание известных исполнителей, когда огромные концертные залы не начинают программы? Время всех зрителей из-за задержки одного человека пропадает зря. А еще опоздание отнимает время у тебя самого. Когда опаздываешь, ты, скорее всего, торопишься, прибегаешь запыхавшийся, и еще какое-то время тратишь на то, чтобы отдышаться и включиться в работу. Лучшее средство против этого злодея опоздания — не допускать его появления. Вот несколько полезных привычек, которые помогут тебе не опаздывать. Первое. Ориентируйся не на назначенное время, а на 5 минут раньше. То есть, если первый урок начинается в 8:30, держи в голове и записывай в план в школу к 8:25. Этот запас, если что, сгладит опоздание. А если придешь вовремя, то эти 5 минут можно поболтать с одноклассниками или настроиться на урок. Второе. Используй звуковые напоминания, таймеры, будильники, а главное, реагируй на них вовремя. Заклинание «Еще 5 минуточек» только добавит сил злодею. Третье. Готовься заранее и собирай вещи с вечера. Преврати это в привычку, и она спасет уйму твоего времени в масштабах всей жизни. Если злодей все же появился, и ты уже опаздываешь, используй такое комбо. Во-первых, предупреди тех, кто тебя ждет. Так они не будут переживать и займутся своими делами. А во-вторых, по приходу извинись коротко, без долгих объяснений, чтобы не потратить еще больше своего и чужого времени. А еще сделай выводы на будущее и учти их, когда в следующий раз будешь планировать похожее дело. Пожиратель времени номер 2. Ожидание. Самый тоскливый пожиратель времени. Бессмысленное ожидание — это время, которое пропадает в очереди, в пробках, в дороге. Как только почувствовал себя ждуном, все, ты в ловушке. Часто ожидание работает в паре с опозданием. Когда кто-то опаздывает, ты его ждешь, и наоборот. А еще бывает предсказуемое ожидание. Например, когда заранее знаешь, что до нужного места придется целый час ехать на автобусе. Если не подготовиться к встрече со злодеем, он все это время съест, да еще и задавит тебя скукой и раздражением. А как подготовиться? Используй контекстное планирование. Это ты уже умеешь. Если выполнил задание в 4 главе, то у тебя уже есть список действий на этот случай. А если пока еще нет, то вот несколько идей от нас. Можно почитать, послушать аудиокнигу, сделать важный звонок, разобрать фотографии на телефоне и так далее. Используй этот список, когда попадешь в ловушку ожидания. Пожиратель времени номер 3. Отвлекающие дела. Самый хитрый хронофаг. Он маскируется за интересными, срочными, а иногда даже полезными делами, но на самом деле только отвлекает от выполнения действительно важного. Классическая ситуация. Пора заняться домашкой, но ты отвлекаешься на чат или решаешь поиграть полчасика в компьютерную игру или взяться сначала за какую-нибудь другую задачу, лишь бы уроки не делать. Тут тебе должны помочь предыдущие главы этой книги. Если ты последовал советам главы про фокус и очистил рабочее пространство от всего лишнего, отвлечению уже будет гораздо сложнее тебя достать. А если отвлекут другие важные дела, вспомни главу про приоритеты. Отдельно скажем про интернет. Вот уж где точно легко отвлечься. Даже не поймешь, как кликнул на уведомление или перешел по ссылке, которую заметил краем глаза, и вот ты уже полчаса смотришь на котиков или залипаешь в чате. Есть несколько действенных приемов, как оградить себя от информационных отвлечений. Первое. Почисти телефон, безжалостно удаляя все ненужное. Файлы, приложения, контакты, чаты. Этот пункт стоит периодически повторять. Можно добавить такую задачу в список дел на случай ожидания. Второе. Отключи все уведомления на телефоне. Так ты будешь уделять время приложениям только тогда, когда сам захочешь, а не когда они тебя позовут. Третье. Когда работаешь над важной задачей, переводи телефон в авиарежим. Пусть тебя не отвлекают ни сообщения в мессенджерах, ни звонки. Четвертое. Используй приложение для контроля экранного времени телефона. Например, Stay Off. В русской версии оно называется «Использование телефона». Контроль времени экрана. Знаешь, сколько времени в день ты тратишь, например, в интернете? Мы проверили свой результат. Получилось гораздо больше, чем нам казалось. Если у тебя тоже выйдет многовато, можешь определить для себя лимит и настроить блокировку, если залипаешь слишком долго. Пятое. Установи программу, которая скрывает рекламу и всплывающие баннеры с сайтов. Например, AdBlock — расширение веб-браузера, блокировщик рекламы. Шестое. Создай отдельный почтовый ящик для рассылок, который можно указывать при регистрации на сайтах. Так ты не будешь отвлекаться, когда разбираешь почту на основном ящике и не потеряешь важное письмо. Пожиратель времени номер 4. Чужие дела. А еще иногда хронофагами становятся дела, в которые тебя втягивают другие люди. Ты считаешь себя прилежным и надежным, никому не отказываешь, и в итоге скармливаешь другим время, которое мог бы потратить на достижение своих целей. Оружие против этого злодея у тебя уже есть. Формулы вежливого и твердого отказов из главы 5. Пожиратель времени номер 5. Беспорядок. Самый распространенный пожиратель времени, который живет в каждом доме. У кого-то постоянно, у кого-то временами. Многолик и коварен. Только ты все разберешь и отпразднуешь победу, как он возвращается снова. Некоторые со временем решают, что и так нормально, и перестают бороться. А время продолжает утекать. Чтобы с тобой такого не произошло, мы посвятим этому злодею отдельную главу. Следующую. А теперь попробуй представить, сколько времени ты тратишь на все эти пожиратели времени. 1 час в день? 3 часа? 5? Давай проверим. Хронометраж. Лучшая техника для выявления пожирателей называется хронометраж. От греческих слов «время» и «измерять». Это способ учета времени, когда мы записываем все свои дела за определенный период. Учитывай те дела, на которые ушло не меньше 5 минут. Отмечай время их начала и окончания. Для примера, вот хронометраж обычного утра. Таблицу вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. Даже на таком маленьком отрезке видно, что хронофаги съели почти половину утра. А что будет, если расписать так целый день? Вот оно, то самое время, которого нам часто не хватает для достижения целей. И теперь ты можешь узнать, сколько его у тебя на самом деле. Если лень писать хронометраж от руки, используй специальные приложения для учета времени. TimeMeter, Хронометраж, TimeLogger, Toggle и другие. Важно! Когда будешь вести хронометраж, не пытайся сразу что-то считать или расписывать подробно. Просто коротко все фиксируй. Иначе на саму эту запись уйдет больше времени, чем на дела. Твоя задача — получить картинку дня, и уже на следующий день ты сможешь все посчитать и спокойно проанализировать. Сколько времени ушло на важные дела, сколько слопали пожиратели и какие, и как можно в следующий раз провести это время с пользой. Расписывать так подробно каждый день точно не нужно. Мало кому подходит постоянный учет времени. Можешь замерить 3-5 типичных дней и увидеть, какие хронофаги заглядывают к тебе регулярно. С ними и нужно разобраться в первую очередь. Если хочешь почитать про человека, который учитывал время всю жизнь, рекомендуем книгу Даниила Гранина об удивительном ученом Александре Любищеве «Эта странная жизнь». Еще можно использовать этот инструмент более прицельно. Например, если ты систематически опаздываешь на учебу, распиши и проанализируй только утро. Мы не говорим, что совсем нельзя будет смотреть видео с котиками или ехать в автобусе без книжки. Твоя жизнь не должна быть сплошной чередой дел и обязанностей. Но если избавиться от парочки назойливых хронофагов, можно обнаружить в своем дне еще немного времени для того, что тебе важно. Занимайся всем, что тебе интересно. Позволь себе отдыхать и даже лениться. Главное здесь — понимать, на что уходит твое время. Тогда ты сможешь им грамотно распоряжаться и все успевать. Попробуй. Первое. Удали со смартфона лишние приложения, отключи всплывающие уведомления и установи приложение для учета экранного времени. В конце дня посмотри, в каком приложении ты проводишь больше всего времени, и попробуй на следующий день уменьшить его на треть, чтобы выполнить небольшую задачу, до которой все никак не доходили руки. Второе. Составь свой список полезных дел на время ожидания. 5 вариантов на случай, если есть с собой смартфон, и 5, если нет. Третье. Составь хронометраж своего типового утра, вечера или целого дня. Какой пожиратель съел больше всего времени? Вспомни способы защиты от него, о которых мы говорили в этой главе, и используй их. Хорошо бы запомнить. Первое. Мы регулярно сталкиваемся с пожирателями времени, и хорошо бы знать их в лицо. Так ты сможешь побороться с ними, если нужно будет найти время для чего-то важного. Самые популярные хронофаги — опоздание, ожидание, отвлекающие и чужие дела, беспорядок. Второе. Отследить пожирателей времени помогает хронометраж, техника учета времени. Используй ее, когда кажется, что время утекает, а ты ничего не успеваешь. Возможно, это происки пожирателей. Третье. Лучший способ победить пожирателя времени — предотвратить его появление. Если все же попал в ловушку, постарайся быстрее из нее выбраться, чтобы не потерять еще больше времени.